растерянно бродил по дворцу и жаловался челяди, что в бегстве пятеро детей императора будут большим затруднением. В те же дни ехавший в воинском эшелоне с Дальнего Востока князь Васильчиков, уполномоченный Красного Креста, увидел в Челябинске толпу солдат, обсуждавших сообщение о том, что весь кабинет министров в полном составе повешен в центре столицы на Марсовом поле. Председатель Государственного совета граф Сольский настолько пал духом, что, услышав о восстании в Москве, расплакался в присутствии министров и своих сотрудников. Струхнул даже считавшийся твердым в царском семействе великий князь Николай Николаевич. От поста военного диктатора, предложенного ему царем, он отказался, не скрывая мотива, не хочет навлечь на себя месть революционеров. Позднее он послал одного из своих помощников, генерала Газенкампфа Квитте, с просьбой столицу перевести не на военное, как намечалось, а на чрезвычайное положение. Разница в первом случае — смертные приговоры будут утверждать командующий военным округом, во втором — министр внутренних дел. Николай же Николаевич, командующий округом, вовсе не намерен сделаться мишенью для пули революционеров. Раз так может рассуждать командующий, могут и его подчиненные. И не где-нибудь, а у стен дворца в Петергофе. Среди них офицеров петергофского гарнизона царит смятение. Они с ужасом ожидают диктатуры пролетариата и неизбежного суда народного над военными. Они запасаются штатским платьем и скрываются кто куда. У одного из важных военных нервы так расходились, что он в штатском бежал в Питер, не подав рапорта ни об отставке, ни о болезни. Возможно, и в Петергофе, тем более возможно, в Ростове-на-Дону. Как только этот город охватили волнения, градоначальник граф Пиллер фон Пильхау сказался больным и велел распоряжаться своему заместителю фон дер Вейду. Ненадолго хватило и Вейда, тоже заболел, сдал власть Прокоповичу. Не слишком задерживаясь, Прокопович уступил должность воинскому начальнику Макееву. Этот забрал круто с первых дней. Навербовал в станицах 400 казаков по вольному найму за еженедельную оплату по 40 рублей каждому, придал им батарею 3-дюймовых орудий и обрушился на рабочие кварталы. Утром Трепов прислал Макееву телеграфную благодарность за рвение, а вечером этому усердию положила конец угодившая в воинского начальника пуля, прилетевшая с баррикады. От такого итога царская милость не страховала. Спасательной панацеей не были ни благодарности из Петербурга, ни денежная премия, ни иная царская награда — крест, лента или бриллиант. Многократно отмеченный правительственными наградами фон дер Лауниц, поставленный петербургским градоначальником, почтил своим присутствием церемонию открытия нового дерматологического отделения в Институте экспериментальной медицины. В тот момент, когда закончился молебен и Лауниц спускался по лестнице к выходу, неизвестный выстрелил в него и убил наповал. Полицейские набросились на покушавшегося, затоптали его насмерть. Когда свыше потребовали от полиции сведений о неизвестном, а она оказалась неспособной установить его личность, был применен беспрецедентный способ опознания. Убитому отрезали голову, положили в стеклянный сосуд со спиртом и выставили на показ перед зданием института. Часы отбивают время. Оно несет карателям не только предостережение, но и расчет за содеянное ими. Ренненкампф был казнен по приговору суда народного на юге в 1918 году. Скончались Трепов, Меллер, Закамельский и Дубасов. Искупительная пуля настигла ротмистра Трещенкова через 3 года после его преступления на Лене, когда он каким-то образом попал на фронт в галицийские окопы. Был награжден за усердие мин. В марте 1906 года он получил чин генерал-майора, а в апреле денежную премию с присовокуплением царского поцелуя. Воспользоваться этими поощрениями, однако, он не успел. На Новопетерговской вокзальной платформе мина застрелила Коноплянникова. Покушение Коноплянниковой было актом самоотверженным, но для дела революции бесполезным. Большевистская партия отвергая индивидуальный террор как средство политической борьбы,